Так вот, мой друг, пришла сеньора Суарес вместе с сеньоритой и требует составить протокол. Стыдитесь! Будь у меня власть, я послала бы вас на острова Марии капром за то, что вы сделали с нами! Минуточку, сеньора. Разрешите сперва мне, а потом можете говорить все, что вам придет в голову. Составлен акт по поводу причиненных убытков и повреждений вследствие... Отдаете вы себе отчет в том, что автомобиль приведен в полную негодность? Если бы не я и моя... Тетя, прошу вас, ну дайте же договорить полицейскому комиссару. Вот именно, сеньора, самое лучшее, если вы закроете рот. Не то мы никогда не договоримся. Сеньора Суарес не требует ничего, кроме ремонта автомобиля. К счастью для вас, ранение, полученное шофером, оказалось легким. И все же он должен уплатить за лечение. Сеньора, Красный Крест не взимает денег за скорую помощь в несчастных случаях. Прошу вас молчать. Убытки и повреждения составляют... 850 песо. Вот кругленькая сумма, которую с нас требует в мастерской. Механик не смог прийти, зато он прислал ведомость, где высчитана стоимость материала и рабочей силы. Правильно. 850 песо. Есть у вас эта сумма? Сеньоры, я готов уплатить все сполна, но в настоящее время я не располагаю этой возможностью. Готов подписать любое обязательство, ежемесячно выплачивать определенные суммы, но в данный момент я ничего не могу заплатить. Если он не заплатит, тогда что? Ничего, пойдет в тюрьму. А мои деньги? Ну что такое с вашими деньгами? Выходит, я не получу ни одного сентава? Не получите, если он откажется платить. В случае, пускай его упрячут в тюрьму. Но, тетя, в чем же дело? Ведь сеньор готов заплатить. Когда? Ты разве не понимаешь, что он просто-напросто ищет предлога, чтобы уклониться от уплаты? Когда, по-твоему, он нам заплатит? И вообще лучше не вмешивайся. Когда вы собираетесь нам заплатить? Я уже сказал, когда смогу. Если меня отправят в тюрьму, вы от этого ничего не выигрываете. Никогда не получите своих денег. Напротив, если меня отправят на свободу, я даю вам слово расплатиться. Подпишу срочные векселя, словом, как вы найдете для себя удобным. Кем вы работаете? Кем? Я электромеханик, сеньор. И сколько вы получаете в месяц? У меня нет определенного заработка. Ну, приблизительно. Каждый человек знает, сколько он зарабатывает. 20-25 песо в день, не больше. И вы обещаете с нами расплатиться? Откуда? Нет, сеньор, так не выйдет! На что это похоже? А сколько вы могли бы выплачивать нам в месяц? Нет, нет и нет! Довериться на слово! Нет, этого мы не можем! Этот человек должен представить официальную гарантию. Послушайте вы, сеньора, я уже сказал, что не могу дать никаких гарантий. Поймите, наконец. А если не желаете понимать, отправьте меня в тюрьму и покончим дело разом. Не смейте так говорить со мной, прощелыга! Не забывайте, что перед вами порядочные люди, для которых деньги имеют значение. И не раздражайте меня, не то я упрячу вас в тюрьму, и пусть пропадут мои деньги. Минуточку. Сеньора, одну минуточку. Скажите, сколько мой муж вам должен? Сеньора, ваш муж должен точно 850 песо, не считая штрафа. Так, а штраф? Штраф мы еще не подсчитали. У меня не было времени, но во всяком случае не меньше, чем... Скажите, сеньора, если мы заплатим пока, ну, только часть денег, довольно солидную часть, вас это устроит? А сколько? 500 песо. Ну-ну. А когда остальное? Я не знаю, но месяца через 2-3. Соглашайся, тетя, я уверена, что сеньора исполнит обещание. Ну же, решайтесь, сеньора Суарес, нечего у нас зря время отнимать. Принимайте предложение, или мы отправим его в тюрьму. Одну минуточку, еще минуточку. Если вы соглашаетесь принять часть денег, надо же взять обратно ваше обвинение. Если вы не откажетесь от обвинения, сделка расторгается. Господин полицейский комиссар, если сеньора откажется от обвинения, то и штраф отпадает, ведь так? Так-то оно так, но причиненное беспокойство, нарушение порядка... Но это к делу не относится. За ваше беспокойство и поддержание порядка вам платит правительство, а не частные лица. Итак, сеньора, вы готовы взять ваше обвинение обратно? Да, мы согласны. Сеньорита! Кто подписывал протокол, тот пусть и решает. Отлично. Я согласна, лишь бы вы заплатили. Ну, я рву ваш протокол. Все в порядке. Не правда ли, господин полицейский комиссар? Оказывается, сеньора стоит больше, чем я предполагал. А вы, оказывается, не стоите и гроша. Возьмите деньги, сеньора. Идем, дорогой мой. Стоило нам выйти на улицу, захлопнуть дверь полицейского участка, как опять возник все тот же вопрос. Thank you. А как мы вернем эти 500 песо? Об этом надо спросить тебя. Я надеюсь, эти 500 песо ты заработаешь на любой черной работе. Я не жду, что твое проклятое ремесло даст когда-нибудь такую сумму. Снова начинается разговор о моем ремесле. А что оно нам дает, твое ремесло? Ты посмотри, что творится в нашем доме, ты посмотри. Только не повторяй, будто тебе необходима пишущая машинка, которую мы снесли в ломбард. Тебе не хватает ни машинки, а свежих мыслей. Я не желаю писать, что пишут глупцы, которых я встречаю на каждом шагу. Вот как. Зато история с Клеопатрой и пирамидой необычайно умна. В жизни мне не приходилось слышать ничего более потрясающего. Она, несомненно, венец твоей славы. Идея принадлежит не мне, а владельцам киностудии. Это их заказ. Что поделаешь? А сколько тебе заплатили за сценарий? На, ты ничего не понимаешь. Чего я не понимаю, дорогой мой? Ты связал себя договором с кино, чтобы написать книгу. Ту книгу, о которой мы столько с тобой говорили. Но ведь до сих пор ты не написал и строчки. Ты все время работаешь для кино. Но ты же убедился, что там ценят лишь успех. Успех, достигнутый любой ценой. Пренебрегать всякими моральными принципами, закрывать на все глаза – вот закон твоих новых хозяев. А для этого ты же слишком честен, дорогой мой. Вот ты потерпел поражение. И все-таки остался там работать, связанный по рукам и ногам. И самое ужасное, ты же в этой атмосфере потерял себя. Ты потерял свое мужество. Книг ты не пишешь, денег не зарабатываешь. А то, что ты делаешь для кино, ну, так глупые шаблоны, что ведь любой лавочник мог бы написать не хуже тебя. Теперь скажи, где взять деньги, необходимые для жизни? Где взять деньги? Не знаю, может быть, моя мысль покажется тебе безнравственной. Несколько лет назад она не могла бы прийти мне в голову. Но если ты продаешься, а ты знаешь, что ты продаешься, создавая сценарий о Марке Антони, так, по крайней мере, пусть тебе за это платят. В этом мире, где мы живем, даже отбросы стоят дорого. Куда? Куда ты? Мы же дошли, вот наш дом. Продать отбросы, дорогая моя. Ты права, если человек продается, пускай ему платят за это. Аурелита, как дела? Я стояла в дверях моей квартиры и видела, как вы подходили к дому. Что с Альфонсо? Ничего, он скоро вернется. Дело улажено. Ой, да чего я рада. Мой муж как раз пришел со службы. Я спросила его, не можем ли мы помочь вам выпутаться из беды. И он послал меня узнать, в чем дело. Вот почему я снова здесь. У мужа у моего отличные знакомства. Он работает в секретариате Министерства связи. Не помочь ли вам? Ой, право, отдохните немного. Вы, верно, совсем измучились с этой историей. Я приготовлю вместо вас молочко для девочки. Ступайте, полежите, я все сделаю сама. Нет, Маргарита, не надо. Большое спасибо. А может, вы хотите остаться одна? Я отлично понимаю, многие предпочитают в таких случаях одиночество, не так ли? Да, откровенно говоря, это было бы лучше всего. Ну, отлично, Урлита, как желаете. С вашего разрешения удаляюсь.